Глава 19. Появление Ашинова и вся его блестящая и быстрая карьера в России с трескучим финалом в Абоке есть дело вчерашнего дня. Но тем не менее, все это, однако, настоящая сказка. Несмотря на то, что Баранчиков появился 100 лет после Мошкина, а Ашинов 100 лет после Баранчикова, они все трое по духу и доблестям люди одного и того же сорта, но в похождениях каждого из них дух времени отражается по-своему и заставляет их избирать иные приемы к тому, как добывать писсадоры и штиверы в чужих краях, а потом у себя дома просить милостивое жалование за службишку. Мошкин, Баранчиков и Ашинов все не любят положений закона гражданского и идут к своим целям обходами. Причем, однако, следят за практикуемыми в данное время приемами и сами способны выбирать, что подходит по времени. Мошкин в 1643 году едва голос поднимал и конючил: «Пожалуй меня, холопа, с товарищи!» И диак Гавренев распоряжался над ним рукою властную. Пока дело дошло до того, чем этого холопа помилуют. Гавренев уже пометил наказать его за то, что принял от папы сакрамент. Баранчиков, появившийся в конце 18-го столетия, в литературный век Екатерины II, уже начинает прямо с генерал-губернаторов и доходит до митрополита, а свое гражданское общество и местное приходское духовенство он отстраняет и постыжает. И обо всем этом подает уже не писанную сказку, которой вся дорога от печи до порога, а он выпускает печатную книгу и в ней шантажирует своих общественных нижегородских людей, которые, надокучив за него платить, сказали ему: «Много вас таких, бродяг». Этот уже не боится, что его диак пометит к ответу за сакрамент, несмотря на то, что Баранчиков сделал гораздо больше вину, чем принятие католического сакрамента, ибо он не только раз, но несколько раз принимал из-за выгод магометанскую веру, собирал себе за это по дворам риски и потом женился на турчанке Ахмедуде и хотел взять еще другую жену. Но все это не помешало Баранчикову поставить себя во мнении властных особ в Петербурге так, что нижегородские попы и граждане ничего ему не смели сделать. Но этого еще мало. Баранчиков не только отверг обязанность платить свои долги и подати. Он направил в укор нижегородцев такой шантажный рожон, как это то самое общество, которое по призыву Минина Сухорукова готово было заложить жены детей и охотно верила Минину все имения, чтобы он очистил с пожарским Москву от поляков. Издав с чьей-то помощью дрянную книжонку в Петербурге, бродяга Баранчиков уже издевается над обществом, озабоченным исполнением положений закона гражданского и выводя себя на одну линию с Мининым, набрасывает на общественных людей обвинения в патриотической измене. Попы и мещане должны были смириться и стерпеть наглости этого выжиги. Просиявший же в конце XIX века Ашинов уже и знать не хотел о такой среде, как попы или мещане, а он прямо протянул откуда-то свою куцапую, бородавчатую руку Каткову и пошел фертом.